Во время моего посвящения настоятельницей была Алис Фицлюис. Она умерла в 1524 году, и новой настоятельницей избрали Дороти Камберфорд. Она занимала эту должность 5 лет до самой смерти, а потом милостью Божией ее преемницей сделали меня. Мне еще не было и 30. Довольно молодой возраст для такого высокого служения, но я прекрасно разбиралась во всех коммерческих делах, а они хорошие подспорья для религии. Я оставалась настоятельницей вплоть до 1539 года, когда орден был распущен. И с тех пор живу неподалеку от монастыря на Харт-стрит. Я хожу в Сен-Кларас не только для того, чтобы посетить гробницы. Просто мне хочется так или иначе сохранять связь с монастырем, в котором я провела много лет, и с церковью, где похоронено столько моих сестер во Христе. Просто чудо, что церковь не подвергалась разрушению, как множество других. Элизабет Сэвидж несмело улыбается нам, и ее печальное узкое лицо внезапно становится необыкновенно привлекательным. «Извините, увлеклась воспоминаниями», — говорит она. «К тому же я непривычна к обществу». «Вы хотите знать про гробницы?» «Да, но сначала я должна рассказать о покойной Дороти Камберфорд. Она провела в монастыре много лет, прежде чем ее избрали настоятельницей, а избрали ее из уважения к возрасту и святости. Она была сущим ангелом. Правда, страсть, как любила всякие пересуды. Ну, да это грех всех монахинь. Но то, что она мне рассказала, никак нельзя назвать обычными сплетнями или слухами. Тем более, что Дороти поделилась этим со мной, только когда поняла, что умирает. Бедняжка скончалась от рака. И я должна добавить, что она была очень сильным человеком и без малейших жалоб переносила страдания. Настоятельница хотела передать тайны нашего дома тому, кому могла довериться, и выбрала меня, поскольку подозревала, что я стану ее преемницей. Она даже высказала такое пожелание сестрам. Когда настоятельница Дороти была молодой монахиней, на территории монастыря в большом доме жили несколько дам благородного или знатного происхождения. В этом не было ничего необычного. В те дни вдовы или старые девы нередко уходили из мира и жили в монастырях, как в гостинице, за деньги. Но у некоторых из этих дам были весомые причины скрываться. Они слишком много знали о судьбе несчастных мальчиков, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я думаю, вы догадались, о каких мальчиках идет речь. И снова милая улыбка озаряет лицо рассказчицы. Главной среди них была Элизабет, вдовствующая герцогиня Норфолк. Ее дочь Анну Моубрей выдали замуж за Ричарда, герцога Йорка, младшего из принцев, когда они были совсем еще детьми, но Анна умерла в возрасте 9 лет. Она похоронена в алтарной части храма рядом со своей матерью. Сначала ее положили в часовне святого Эразма в Вестминстерском аббатстве, но когда король Генрих VII приказал разобрать часовню, чтобы построить на ее месте для себя усыпальницу, гроб девочки перенесли в Сен-Кларас и перезахоронили там. А гробницу для своей возлюбленной дочери воздвигла ее мать-герцогиня. Герцогиня понятным образом сохранила любовь к маленькому принцу, который был ее зятем. Она пришла в смятение, когда узурпатор Ричард Глостер сместил с трона его старшего брата, а когда позднее распространились страшные слухи о том, что принцы задушены, была просто убита горем. У нее имелись хорошие связи, и она решила выяснить правду об их судьбе. «И она узнала, что случилось с ними?» — спрашиваю я. «В конечном счете «Узнала», — кивает Элизабет Сэвидж. «Ходили слухи, что убийцей принцев был сэр Джеймс Тиррелл». Герцогиня набралась смелости и спросила того, известно ли ему, что о нем болтают люди. Но он не пожелал с ней разговаривать. Точно так же, как не стал объясняться и с Катериной Плантагенет, думаю я. Но потом к герцогине пришла сестра Тиррелла, Мэри. Сэр Джеймс пожаловался сестре, что герцогиня обхаживала его, пытаясь что-нибудь разнюхать, как он сам выразился. Однако у Мэри имелись свои собственные подозрения, и она облегчила душу, рассказав о них герцогине. Она считала, что брат ее так или иначе участвовал в судьбе принцев и слишком уж горячо отстаивает свою невиновность. Приблизительно в это же время герцогиня и Мэри Тиррелл познакомились с Элизабет Брэкенберри, дочерью сэра Роберта, коменданта Тауэра. Эта женщина тоже не находила себе места и в конечном счете поведала, что больная совесть не дает покоя ее отцу. Ведь он был вынужден на одну ночь передать ключи от Тауэра сэру Джеймсу Тиррелу, а когда вернулся на следующий день, принцев не было. Они бесследно исчезли, а с ними сэр Джеймс и все его слуги. Госпожа Брэкенберри сказала, что ее отец опасался самого худшего, потому что перед этим король Ричард прислал письмо, которым приказывал коменданту устранить этих несчастных детей. Но Брэкенберри не подчинился, заявив, что не сделает этого даже под страхом смертной казни. Как воспринял это Ричард, никто не знает, но вскоре появился Тиррелл с двумя громилами и именем короля потребовал у коменданта ключи. «Это очень похоже на то, что пишет сэр Томас Мор», — говорю я, поднимаясь, чтобы налить вина из кувшина, предусмотрительно принесенного сэром Эдвардом. «Я протягиваю кубок нашей гости. Спасибо», — смиренно благодарит она. «Вы очень добры, миледи». «Да, это похоже на то, что пишет Мор, хотя он и не раскрывает всего, и вскоре вы узнаете, почему». Элизабет Брэкенберри очень беспокоилась за своего отца. Она рассказала герцогине и Мэри Тиррелл, что король щедро отблагодарил его за помощь и молчание, деньгами, имениями и доходными должностями, но, по ее словам, он считал эти деньги запятнанными кровью и принял их с неспокойной совестью. До того времени, когда король приказал ему убрать принцев, Брэкенберри был преданным слугой Ричарда.